Спасибо, Курт. Большое спасибо. Урсула готова и может выехать сразу. А твой контактный... Зигмунд запнулся, но, поколебавшись, договорил. Твой человек вполне уверен, что сможет раздобыть остальные визы, а? Да. На сей раз остановился Курт. Он резко повернулся к Зигмунду и в упор посмотрел на него. Он абсолютно уверен. Я тебе обещаю это, Зиги. Зигмунд встретил его взгляд. В какой-то совсем краткий миг Курту показалось, что он заметил тень сомнения или тревоги, или же смесь того и другого в глазах Зигмунда. «Ты должен не верить», — сказал он. «Мой источник абсолютно надежный. Он не стал бы обещать визы, если бы у него на этот счет были хоть какие-то сомнения». Опять помолчали, и чуть погодя Зигмунд кивнул. «Что ж, Курт, коль скоро ты так неколебимо веришь в него, то меня вполне устраивает». Несмотря на то, что вокруг был дремучий лес, Курт понизил голос до предела, скорее по привычке, чем из осторожности. «Так вот», — сказал он, — «чтобы ты почувствовал себя совсем уверенно, я скажу тебе, кто оказывает мне помощь. И тебе тоже. Это адмирал Канарис». У Зигмунда отвисла челюсть. Он остолбенел и уставился на Курт. «Вильгельм Канарис? Уже глава Алвера? Да, и как глава военной разведки он для меня бесценен. Притом во многих смыслах, о которых, увы, я не смогу тебе рассказать». «Канарис?» — удивленно повторил Зигмунд. Курт видел, в какое замешательство привели Зигмунда его слова. Тот совершенно опешил. «По происхождению, воспитанию, традициям, инстинкту и убеждениям адмирал Канарис с другого поля ягода и ненавидит Гитлера вместе со всеми его делами. И Канарис не одинок. Многие из тех, кто служит под его началом, к фюреру относятся так же. И, кстати, нет ни одного министерства в правительстве, чтобы в нем не было двух или трех человек, иногда и более, кто не испытывал бы таких же чувств. Вроде адмирала-агента в Министерстве иностранных дел? Именно так. Должен признаться, ты меня здорово огорошил, назвав адмирала, — сказал Зиги. И кто бы мог подумать, что он антинаци? Его ненависть к нации широко известна. В избранном кругу лиц, разумеется. Это можно назвать секретом Полишинели. Имеется немало генералов, полностью разделяющих его взгляды, но действовать в открытую против Гитлера бессмысленно. Не говоря уже о том, что это было бы просто идиотизмом. Любой из них был бы тут же вздернут, посмею он рискнуть. «Стало быть, Канарис и другие воюют с Гитлером изнутри», — сделал вывод Зигмунд. «Ты прав, Канарис считает, что Гитлер в конце концов доведет Германию до тотального коллапса». «Я того же мнения», — сказал Курт с тяжким вздохом. «Как он, так и я, мы считаем, что Гитлер наверняка пойдет в этом году войной на Англию. Многие думают точно так же, как ни странно. Он вознамерился прихлопнуть Запад». «Ты пессимист, Курт». «Я настроен очень пессимистично», — кивнул барон. «Будущее выглядит беспросветно, очень худо. Война неотвратима, и Германия должна проиграть эту войну, если ей суждено сохранить народ и восстановить человечность». «Да», — согласился Зиги, насколько мог, спокойно. Они вместе продолжали свой путь, каждый углубившись в раздумья о грядущем апокалипсисе, и спустя несколько секунд Зиги задумчиво пробурчал.